Глава 17. Как ни гнал Кости, времени, чтобы принять перед колледжем душ, у меня не осталось. Дай бог успеть всего лишь заскочить на квартиру, чтобы наскоро переодеться. «Мне надо забросить машину к Теду», — сказал он, высаживая меня. «Вернусь через несколько часов». «Я буду спать», — пробурчала я. «Разве нам...» «Привет, Кэти». Тимми, широко улыбаясь, распахнул дверь. Должно быть, увидел меня в окно. От взгляда Кости улыбка замерзла у него на губах. «Прости, не знал, что у тебя компания», — извинился парень и, спотыкаясь, бросился обратно к себе. Я наградила Кости столь же недружелюбным взглядом. Нечего запугивать моего застенчивого соседа. И с улыбкой окликнула Тимми. «Все в порядке. Он, в сущности, не компания». «О», — Тимми смущенно глянул на Кости. «Вы брат Кати?» «Какой еще брат, черт побери?» — огрызнулся Кости. Тимми попятился с такой поспешностью, что врезался макушкой в притолоку. «Извиняюсь», — снова пролепетал он и еще раз налетел на дверь, прежде чем нырнуть в нее. Я прошествовала прямо к Кости и наставила палец ему в грудь. «Он смотрел на меня, надувшись», — сказала бы я, не будь ему 200 с лишним лет. «Выбирай», — отчеканила я. «Либо ты сейчас же очень искренне извиняешься перед Тимми, либо уползаешь в свою пещеру, как ядовитый гад, которого ты сейчас изображал. Не знаю, что на тебя нашло, но он славный паренек, а по твоей милости хорошо, если штаны не намочил. Тебе решать, Кости. Либо-либо». Темная бровь изогнулась и поползла вверх. И я притопнула ногой. «Раз. Два». Он пробурчал что-то нелюбезное и, поднявшись по лестнице, дважды стукнул в дверь к Тимми. «Слушай, это, приятель, жутко извиняюсь, что нагрубил. И правда, прошу прощения». С восхитительным смирением промямлил Кости в приоткрывшуюся щелочку. Только я расслышала легчайшую усмешку в его голосе, когда он продолжил. «У меня всего одно оправдание. Я был потрясен идеей, что она могла бы оказаться моей сестрой, поскольку я нынче ночью собираюсь ее нажаривать. Сам вообрази, как потрясла меня мысль о кровосмешении». «Ах ты, паршивец!» — взорвалась я, глядя на отвисшую челюсть Тимми. «Нынче ночью ты будешь нажаривать сам себя, а никого другого». «Тебе была нужна искренность», — возразил он. «Вот тебе и искренность, милая». «Катись в свою машину и увидимся позже, если не будешь таким гадом». Тимми вертел головой, разглядывая нас по очереди, а челюсть у него так и не встала на место. Кости послал ему улыбку, больше походившую на оскал. «Рад был познакомиться, приятель, и прими один совет. Даже не думай. Только попробуй к ней подкатиться, и я тебя голыми руками кастрирую». «Убирайся!» — топнула ногой я. Он пронесся мимо меня, вдруг обернулся, с силой поцеловал в губы и запрыгнул в машину, уклоняясь от хука справа. «Увидимся, котенок». Тимми решился заговорить, только когда Костя скрылся из виду. «Это твой парень?» Я пробурчала нечто утвердительное. «Я ему совсем не понравился», — полушепотом заметил он. Я послала еще один взгляд вслед Кости и покачала головой, девясь его бешенству. «Да, Тимми, пожалуй, не очень». В класс я вбежала, когда профессор уже раздавал билеты. Грязная, растрепанная, в синяках. Я предпочла не замечать, как перешептываются и подталкивают друг друга локтями мои однокурсники. К тому же я так вымоталась, что сама не знаю, что накорябала на листке с ответами. Следующие лекции прошли еще хуже. На физике я отрубилась, и соседке пришлось меня тормошить. А вернувшись домой, обнаружила, что начались месячные. Официальное подтверждение. День пропал. Последние остатки сил ушли на то, чтобы принять душ и плюхнуться в постель. 5 минут спустя в дверь постучали. «Катился бы ты», — буркнула я, не открывая глаз. Стук повторился громче. «Кэтрин? О, дерьмо! Мать, что ты затеял, господи? Проверяешь меня на прочность?» «Иду!» Я открыла дверь, заспанная, в пижаме. Мать с разочарованным видом протиснулась в квартиру. «Ты еще не одета? До сеанса меньше часа». «Дважды дерьмо. Сегодня же понедельник, и я обещала сходить с ней в кино. Совсем забыла за всеми делами». «Ох, мам, извини. Вчера очень поздно засиделась и сейчас только добралась до кровати». «Ты добыла одного из этих монстров?» — перебила она. Брови разошлись, словно по волшебству. «Ты только об этом и думаешь?» Мы обе поразились резкости моего ответа. При виде ее обиженного лица я сразу почувствовала себя виноватой. «Извини», — повторила я. «Боже, совсем как Тимми. На самом деле я вчера ночью прикончила двух плохих вампиров». Отчасти это была правда. О нескольких недостававших подробностей ей знать не обязательно. «Плохих?» — настороженно переспросила она. «Что значит «плохих»? Они все плохие?» «Она не виновата», — напомнила я себе, снова чувствуя вину. Единственный вампир, какого она знала, ее изнасиловал. Она обошла мою кухоньку, все 4 квадратных фута, открыла холодильник, и лицо у нее совсем вытянулось. «Пусто. У тебя совсем нечего есть. Почему ты не купила продукты?» Я пожала плечами. «Еще не была в магазине, забыла, что ты приедешь. Последнюю упаковку лапши я съела накануне на ланч, а сказать, что меня приглашает в ресторан Кости, не могла. Хотя совместные обеды принадлежали к числу наших редких нормальных занятий. Мы всегда выбирали тихие заведения, где нас никто бы не приметил». «Ты такая бледная». И это тоже прозвучало обвинением. Я зевнула в надежде, что она поймет намек. «Как всегда». «Кэтрин, ты бледна, у тебя здесь никакой еды. Ты начала пить кровь?» Я как открыла рот, зевая, так и забыла закрыть. «Ты серьезно?» — кое-как выдавила я. Она попятилась от меня. Честное слово, попятилась. «Начала?» «Нет!» Я бросилась к ней и с болью и обидой увидела, как она сжалась. «Вот!» Ухватив ее ладонь, я прижала пальцы к горлу. «Чувствуешь? Это пульс. Я не пью кровь, я не превращаюсь в вампира. А в холодильнике у меня пусто потому, что я не ходила в магазин. Ради бога, мама!» Тимми выбрал этот момент, чтобы сунуть голову в дверь. «У тебя открыто». Он замер, уставившись в мое разъяренное лицо. Мать отняла руку от моего горла и выпрямила плечи. «Кто это, Кэтрин?» Ее тон заставил Тимми съежиться. Бедняга не знал, что это ее обычные интонации. «Повежливее», — прошипела я. Сперва Кости его запугивал. Теперь мать вот-вот доведет до сердечного приступа. «Это твой любовник?» — продолжала она с циническим шепотом, который был великолепно слышен с его места. Я уже готова была отпереться, и вдруг меня осенило. Я превратилась в хитрую, расчетливую интриганку. Я смотрела на Тимми и видела то же, что видела моя мать. Живого, дышащего парня. 100% живого. «Может, меня оправдывает, что я была не в себе от недосыпа, месячных и обвинений в переходе на жидкую диету?» «Да», — с безрассудством отчаяния заявила я. «Мама, познакомься с моим любовником Тимми». Я бросилась к нему, заслонила от матери его обалделое лицо, с энтузиазмом поцеловала в щеку и щипнула, крепко обняв. «Теперь, пожалуйста, уходи». «Ух», — пискнул он. Она подошла к нам, оглядела его с головы до ног. Тимми испуганно заморгал и протянул дрожащую ладонь. «Здравствуйте, миссис». «Мисс», — гневно поправила она. Он вздрогнул, понятия не имея о множестве причин для такой резкости, однако к его чести не обратился в бегство. «Мисс», — сделал он вторую попытку. «Приятно познакомиться, мисс». «Ты с ним спишь, а он даже фамилии твоей не знает», — презрительно обрушилась на меня мать. Я возвела очи горе и тут же ущипнула Тимми, пятившегося к двери. «Не обращай на нее внимания, милый. Она иногда забывает о хороших манерах. Мам, можно Тимми будет звать тебя Джастин? или мисс Кроуфилд?» Она все еще пронзала меня взглядом, говорящим «как ты могла», но понемногу оттаивала. «Пусть будет Джастин. Приятно познакомиться, Тимми». Кэтрин рассказывала, как вы помогали ей убивать этих демонов. Рада слышать, что кто-то еще пытается избавить от них мир. Тимми, похоже, готов был лишиться чувств. «Давай сварим кофе», — попросила я, предусмотрительно вытолкнув его из комнаты, прежде чем он принялся отрицать. «Ты побудь здесь, мам. Он живет напротив, мы сейчас вернемся». Едва мы оказались на территории Тимми, я притянула его поближе и понизила голос. «Бедная моя мамочка. У нее бывают просветления, а бывают и плохие дни. Доктор собирался назначить ей другое лечение. Но ведь такой припадок заранее не предскажешь. Не обращай внимания на разговоры о демонах. Она истовая пятидесятница, верит в борьбу с духами и все такое. Просто кивай и старайся поменьше говорить». «Но...» Тимми ошалело таращил глаза. «Зачем ты ей сказала, что я твой любовник? Почему не рассказать ей о настоящем?» «Хороший вопрос. Знать бы, что отвечать. Хоть что-нибудь. Он англичанин». В отчаянии брякнула я. «А мама ненавидит иностранцев». Она пробыла у меня час. За это время я превратилась в нервную развалину, и Тимми тоже. Он выпил столько кофе, что отплясывал шейк, сидя на табуретке. Я пыталась навести разговор на дела в колледже, на сады, на здоровье дедушки с бабушкой, лишь бы ни слова о вампирах. И то и дело поворачивалась к нему с жалостливой миной или выразительно крутила пальцем у виска у нее за спиной. Тимми, как мог, старался поддержать меня и успокоить мою больную мамочку. «Совершенно верно, Джастин», — то и дело повторял он. «С Божьей помощью мы покончим с этими демонами. Аллилуйя, и прошу вас, скажите аминь». Когда она, наконец, ушла, я привалилась к двери и зажмурилась от облегчения. «Слава Богу!» — вырвалось у меня. «Верно», — подхватил Тимми. «Аминь». «Можешь уже перестать», — устало улыбнулась я. «Я у тебя в долгу, Тимми. Спасибо». В ту самую минуту, когда я с благодарностью обнимала соседа, дверь у меня за спиной открылась без стука. «Я не помешал?» В голосе с британским акцентом звучало холодное бешенство. На этот раз в моем устремленном к небесам взгляде был безмолвный вызов. «Вот, значит, как. Ладно же, давай. Посмотрим, что у тебя еще в запасе». Тимми отскочил от меня, как ужаленный. «Ух, не знаю уж, о чем он думал, но, увидев, как он прикрывает ладонью заветное место, я взбесилась. «Черт побери! Скажи ты ему, что не собирался его кастрировать!» Кости, скрестив руки на груди, безжалостно разглядывал парня. «Зачем?» «Затем, что если не скажешь, я буду очень-очень строго блюсти чистоту!» Злобно ответила я. Он по глазам понял, что я не шучу. Сделал примирительное движение, но Тимми все равно отскочил от него. «Не дергайся, приятель. Все твое останется при тебе. Только запомни, ты притворяешься ее любовником, и не более того. Другого и в голову не бери». «Слыхал? Теперь я мысленно размахивала перед небесами белым флагом. Ладно, ты победил». Губы Тимми дрогнули. «Смерть всем демонам!» «И прошу вас, аминь». «Круто. Слушай, извини, я малость сошла с ума, когда она набросилась на меня с обвинениями, что я пью». «Ты же не пьешь?» «Не понял Тимми». «Нет». Я постучала себя пальцем по горлу. «Я о другом питье». Теперь Тимми совсем запутался, зато на лице Кости засветилось понимание. «Черти адовы», — проговорил он. Я кивнула. «В яблочко». Костя снова обернулся к Тимми. «Визит окончен, мальчик. Скажи до свидания». Не самый вежливый вариант, но, судя по развороту его плеч, могло быть и хуже. «Тимми, большое-большое тебе спасибо. Увидимся утром». Я снова улыбнулась ему. Он, без сомнения, рад был убраться подальше и поспешно отступил к двери. Однако, оказавшись уже за ней, просунул нос обратно. «Я ничего не имею против иностранцев. Боже, храни королеву!» — пискнул он и смылся. Костя вздернул бровь. Я вздохнула. «Этого не подслушал. Ну и ладно, не спрашивай».